Через овладение мыслью тоже надо пройти как через ступень необходимости. Мысль растущего сознания становится сильнее, и если не иметь власти над ней, над любой мыслью, допущенной в сознании, то овладеет она. Быть в рабстве у собственных мыслей недопустимо хотя бы потому, что психиатрические больницы часто дают весьма убедительный пример того, к чему это приводит. Многие крайности в человеческом поведении вызваны неумением управлять своими мыслями. К счастью, тренироваться в этом искусстве можно всегда. И именно упражнения в этом, упорные и постоянные, могут дать желаемые результаты. Можно начинать с малого, чтобы постепенно приобрести уверенность и в большом. При этом хорошо отметить, как прилипчивы негожие мысли, вызванные каким-либо вожделением, и как трудно от них освобождаться, если они привычны и имеют глубокие корни в памяти. Но мысль порождается человеком, и тому, кто ее творит, дана власть над нею, дана, так сказать, в принципе, в потенциале, который и нужно утвердить уже практически в применении. Полная аналогия, что человеку дана власть над всякую плотью, но тоже в потенциале. В действительности же в той или иной степени ее достигли только великие духи и весьма редко кто из людей. Также дана человеку власть над своим собственным телом, тоже в потенциале, но большинство людей стали рабами своего тела. Но вернемся к овладению мыслью. Ибо и власть над телом достигается тоже через нее. Нельзя перейти реку, не дойдя до нее. Необходимость предварительного подхода указывает на то, что не сразу, но постепенно и последовательно, шаг за шагом, приближается человек к цели. Начав с мыслей малых, можно, обуздав их и подчинив воле, переходить и к большим, и упражняться в этом упорно и постоянно. Вот что-то огорчило, и долбит сознание. Что долбит? Мысль. Надо отбросить ее. Вот что-то нарушило равновесие. Что нарушило? Мысль. Надо ее отогнать. Вот не дают мысли заснуть. Мысли интересные, увлекательные, хорошие. От них тоже надо уметь освобождаться. От хороших так же, как и от плохих. Всякими и всеми мыслями надо привыкнуть воле распоряжаться. При этом следует иметь постоянно в виду, что легче не допускать нежелательные мысли в сознании, чем допустив от них защищаться. Пока творится мысль, человек волен над нею, но когда она создана и пущена в пространство, она начинает свое самостоятельное существование, как живая, пульсирующая энергией сущность. И тогда уничтожить ее почти невозможно. Правда, ее можно сжечь. Но для этого требуется огненная энергия большего напряжения, чем то, которое породило эту мысль. По опыту знаете, как живучи некоторые мысли, как они живут в глубинах памяти десятками лет, чтобы вновь возвращаться и возникать перед сознанием во всей своей силе. Вот кто-то бросил курить. Решительно и бесповоротно. Желание от времени до времени вновь возникает, даже во сне человек иногда курит, но время проходит, и твердость решения побеждает мысли о курении, и они уже больше не тревожат победителя этой привычки. Так точно же протекает процесс и во всем прочем, где хочет освободиться человек от власти привычек и особенно от нежелательных привычек мышления. Можно внушением заставить себя не думать о чем-то, чтобы тем больше облегчить эту задачу. Работа над собой в деле овладения мыслью и подчинения ее воле очень увлекательна и интересна, а главное – плодоносна. Ведь и все нежелательные переживания и эмоции возникают только при попустительстве мысли, то есть при ее содействии. Распущенность эмоций и неумение владеть своими нервами – есть следствие распущенности мыслей и неумения ими управлять. И как же тот, кто не может управить собой, то есть своей мыслью, может управлять мыслями других людей, явно вредящими и ведущими к падению? Так поймем необходимость ступени овладения мыслью.